15 мая 3-го года миссии. Среда. 3 часа пополудни. Галлиполийский полуостров. Наблюдательный пост морской пехоты на вершине горы Сарибар. Отдав с утра все необходимые указания по сворачиванию лагеря и выдвижению на исходные позиции, лейтенант Гаврилов вместе с радистом и подпоручиком Акимовым одними из первых поднялись к месту расположения наблюдательного пункта. Тут на командиров вместе со всеми прочими сведениями о передвижении в британском лагере вывалили информацию, что ночью далеко в море, примерно там, где днем виден остров Самотраки, отчетливо наблюдались огни нескольких костров. Во-первых, местные не разводят более одного костра за раз. Во-вторых, для жизни на Самотраке более пригодны пологие побережья с северной и западной стороны, чем гористая и скалистая юго-восточная оконечность острова, наблюдаемая с вершины горы Сарибар. Сию загадку должна была разрешить малютка. По завершении дел с британской колонией она сходит и проверит, не являются ли таинственные ночные пироманы на Самотраке еще одними попаданцами-пропаданцами. Но самым интересным было не это. В свои бинокли командиры прекрасно видели, как вскоре после начала демонстрационного крейсирования малютки ввиду берега полтора десятка британцев собрались в компактную группу и решительно направились в сторону берега. Расстояние от наблюдательного пункта до того места, где сложил свою голову полковник Проктор Башамп, составляло не менее 5 километров, так что детали происходящего разглядеть было невозможно, но взблески орудийных выстрелов на субмарине, а также кусты разрывов на берегу и сносимый ветром черный дым заметны были хорошо. «Интересно, товарищ Акимов, кого они там так борзо обстреляли?» — задал лейтенант Гаврилов риторический вопрос своему заместителю. «Кого надо, Василий Андреевич, того и обстреляли», — философски произнес тот. «Николай Иванович, командир серьезный, из бухты-барахты из пушки палить не будет. Тем более, что запас снарядов у него на борту всего 205 штук». «Да, это действительно так», — согласился лейтенант. «А потому мне интересно, кого именно товарищ Голованов счел достойным такого шумного салюта в его честь?» В ответ подпоручик Акимов только пожал плечами. Мол, он бы и сам хотел это знать. Но сие пока великая тайна. Впрочем, вскоре недоумение командиров развеял радист. «Сообщение с малютки», — сказал он. «Артиллерийским огнем уничтожена группа вражеских офицеров, вышедших к берегу на рекогносцировку, после чего сопровождавшие их британские солдаты добили раненых. Конец сообщения». «Ого, товарищ Акимов», — хмыкнул лейтенант Гаврилов. «А вот это весьма неожиданный поворот». «Ничего неожиданного, Василий Андреевич», — возразил его заместитель. «Мятеж нижних чинов против власти офицеров — это любимое занятие британского простонародья. Там в наши времена даже на торговом флоте всякое начальство из джентльменов ходит вооруженное револьверами, ибо в любой момент можно получить нож под ребро. Мятеж совершили такие же мерзавцы, как и те, что были при власти прежде, и только ради того, чтобы переделить добычу в пользу себя любимых. Впрочем, как показывает практика, простонародье британцев ничуть не лучше их командиров, а потому от смены власти у противника наша задача пойти и убить их всех не изменяется ни на йоту. Вся разница в поведении противника после переворота, скорее всего, будет заключаться в том, что дисциплины у него станет поменьше, а зверств побольше». На этот раз плечами пожал уже лейтенант Гаврилов, мол, будем посмотреть. И посмотрели. В бинокле прекрасно было видно, какая суета поднялась в британском лагере, когда туда с берега вернулись заводилы мятежа. Все побросали работу и стали собираться в кучки, а потом в разные стороны побежали гонцы. Наверное, нести другим таким же бедолагам благую весть о том, что власть в колонии переменилась. Вроде бы там даже кого-то убили, правда, звуков выстрелов за дальностью слышно не было, так что командирам приходилось обходиться догадками. Тем временем, нагруженные своими рейдовыми рюкзаками и оружием, на вершину поднимались морские пехотинцы и располагались на привал на небольшой пологой поляне сразу за гребнем. Время спускаться вниз придет для них позже, когда солнце будет клониться к закату.